Ближний круг. Личный водитель. Когда речь заходит о необходимых качествах личного водителя, первое, что приходит в голову, не пьет, не курит и виртуозно управляет автомобилем. Казалось бы, какая разница, какой у водителя характер? Но разница есть, и значительная. От личностных качеств водителя, его психологических особенностей, событий, происходящих в его личной жизни, во многом зависит выполнение им профессиональных обязанностей, а значит, надежность и безопасность обслуживания клиента. Существует несколько типов водителей, способных осложнить жизнь своему шефу. Душка. Это милейший человек, который стремится угадать желание шефа, стать его другом, почти членом семьи. Он с удовольствием выполняет личные поручения, возит жену и тещу по магазинам. Казалось бы, какие могут быть проблемы? Но, пользуясь доверием шефа, получая доступ к конфиденциальной информации, хитрый и угодливый подхалим постепенно становится влиятельной фигурой в компании. Он проводит за спиной хозяина собственную политику, контролирует доступ к телу босса, отдавая предпочтение одним и придерживая других. Чувствует себя в центре событий, почти VIP-персоной, пытается подсказывать хозяину, как руководить, воспитывать детей и так далее. Акции подхалима растут до тех пор, пока он не потеряет чувство меры. Руководители такого панибратства, как правило, не прощают. Бывший. Еще один опасный тип личного шофера – случайный человек, бывший служащий, инженер или научный работник, которого обстоятельства вынудили оставить прежнюю специальность и зарабатывать деньги другим способом. Руководителям нравятся такие люди, с ними есть о чем поговорить, они могут дать дельный совет, поддержать разговор. И руководитель не замечает, что имеет дело с человеком амбициозным, но нереализованным, который никогда не смирится с положением простого шофера. Его будут раздражать поведение и манеры шефа. Зависть и тщательно скрываемая ненависть к везунчику в конце концов заставляют водителя действовать, распространять сплетни, которые могут стоить клиенту репутации, продавать информацию о шефе конкурентам, устраивать маленькие неприятности с серьезными последствиями, например, случайную поломку машины по пути на важные переговоры. Тайный алкоголик. Несмотря на все старания менеджеров по персоналу, на должность водителя может попасть человек, страдающий алкогольной зависимостью. Вполне приличный с виду, серьезный господин может оказаться тайным алкоголиком. Несколько месяцев безупречной службы, и он исчезает на неделю или две, никого не предупредив. Еще более опасны бывшие закодированные алкоголики. Такие люди живут в постоянном напряжении, чреватом неконтролируемыми вспышками агрессии. Забияка. Если ваш водитель постоянно попадает в неприятные истории, аварии, драки, угон автомобиля, что-то еще, и все это происки конкурентов, будьте внимательны. Возможно, вы имеете дело со социальным психопатом, проще говоря, хулиганом, чья скрытая агрессия провоцирует окружающих. Такой водитель может исчезнуть на служебной машине на несколько дней, а потом сочинить историю о больных родственниках. Люди инфантильные и безответственные, они особенно опасны в роли персональных водителей крупных чиновников. Размытые моральные нормы, близость к власти дают ощущение безнаказанности, делая их совершенно неуправляемыми. Распознать хулигана можно, изучив его биографию. Сколько раз был женат, были ли приводы в милицию и тому подобное. Кого выбрать? Найти идеального водителя чрезвычайно трудно, но возможно, если подойти к этому вопросу серьезно и основательно. Лучшая характеристика для личного водителя – обычный человек. Обыкновенная биография, никаких взлетов и падений, точность, уверенность в себе, желание хорошо зарабатывать, привязанность к семье, гордость за свою профессию и успехи босса, чувство собственного достоинства и умение дистанцироваться как от начальника, так и от его окружения. Хорошо, когда водитель не болтлив, не заводит разговор первым, не досаждает боссу обсуждением личных проблем. Еще лучше, когда умеет держать язык за зубами и не склонен перемывать косточки шефу, а заодно и сообщать конфиденциальную информацию в компании с другими водителями. Подбирая водителя, безусловно, надо учитывать его совместимость с руководителем, тем же, кому водитель нужен не только в этом качестве, но и в качестве жилетки или громоотвода, стоит заранее убедиться, что кандидат сможет достойно сыграть эту роль.